Глава 29. «Это ж надо с таким делом справиться! Настоящая революция в Серафимовске! Предводитель дворянства в отставку подал, наследники лучших семей в тюрьме! Вот это кашу вы заварили, господа!» Генерал-губернатор потирал руки. «И как хорошо все завершилось! Не просто хорошо! Слухи о нашем деле дошли аж вон куда!» Перст вонзился в пространство над головами присутствующих. «Благодарю, благодарю, господа, не напортачили, все раскрыли, всех на чистую воду вывели. Мне даже намекнули, что ждать скоро повышения, да-с. Да и владыку ждет важная кафедра, но это пока между нами». Епископ Иоанникий, удобно устроившийся в кресле, степенно закивал. «Сразу после праздников суд. Погудит Серафимовск, да и забудет эти события, как страшный сон. Молодец, Павел Александрович, ай, молодец! Сразу высокий чин не обещаю, но старшего чиновника по особым поручениям подписал», — продолжил восторгаться губернатор. Гагарин уже поднимался, чтобы по-военному щелкнуть каблуками, как рухнул обратно на стул и уставился на начальство. А начальство одобрительно кивало в сторону иеромонаха. «Вот и отец Филарет отбывает в Москву, как мне известно». Филарет молчал, а епископ изрек, важно окая: «Преображение Господне послезавтра отслужим и отбудет. Закончилась твоя ссылка, отец Филарет. Возвращаешься, митрополит требует». «Какая ссылка? Куда требует?» — ошеломленно пробормотал князь. «Ну, по что отец Филарет с прежним владыкой не отбыл, мне неизвестно. Пусть оно так и будет», — заокал вновь епископ. «А большому кораблю — большое плавание. А дело об убийстве купеческой жены, как ее там, Шапошниковой, Барышниковой, пусть полиция заканчивает. Не вашего уровня это дело», — подытожил губернатор. И в коридоре губернаторского дома, и на крыльце Гагарин не проронил ни слова, хмурился, словно еж топырил иголки во все стороны. Потом не удержался, глянул сумрачно на иеромонаха. «Знал ведь, да? Так и уехал бы, не попрощавшись». «Не уехал бы. Мы с тобой еще и ухи, и пельменей в трактире поедим. Все успеем». «Но как же так? Как же мы теперь? У нас же такая команда получилась. Как же я...» Окончательно растерялся Гагарин. «Тут до Москвы 400 верст. Это разве расстояние? Да и случись у вас что серьезное. Думаю, без меня не обойдетесь», — улыбнулся Филарет. «Думаешь, мне не жаль расставаться?» «Да это я так, ворчу. В жизни князя впервые появился друг, с которым не нужно обсуждать светские сплетни или повышение по службе. С иеромонахом было легко, и они прекрасно дополняли друг друга. Филарет — мозг, князь — действие». Видимо, он произнес эти слова вслух, потому что иеромонах рассмеялся. «Ты забыл кое-что еще, душа и женская интуиция. Да-да, я про госпожу Мичурину. У нас действительно вышла превосходная команда. Но не будем забывать про третьего участника». Князь кивнул. «Ты, как всегда, прав, а я твой должник, не забывай. Ты мне дважды жизнь спас». Он вздохнул. «Мне будет не хватать нашего расследования. Жаль, убийством Елизаветы теперь полиция займется. Ну, до преображения еще 2 дня. Можно много успеть. Кстати, кто из наших арестантов самый слабый духом? Сын предводителя дворянства, конечно. Сергей Петрович Веселинский. С этим все понятно, а еще кто-то, на кого мы внимания не обратили, оставили допросы полиции. Петр Никодимович Вересаев. Он вроде к убийствам отношения не имел, но, попав в камеру, перепугался не на шутку. Поговорю-ка я с ним, друг мой. Мне по-прежнему не нравится, как закончилось это дело.